Медленно потянулось время. Тело его было все изломано взрывом и последовавшим затем обвалом. Как мог, он попытался затянуть раны исцеляющими заклятиями. Получилось плохо. Кружилась голова, самые простые слова заклинаний стерлись из памяти. Лишь после долгих трудов ему удалось утишить боль. Каяры снялись с временного лагеря. Ворона удивляла, что предводительница так ничего и не спросила об Арьяте. Ни звуком не упомянула о четырех камнях Халана. А ведь они вряд ли представляли меньшую ценность для каяров, чем принц Трагвар, который когда бы еще вошел в полную силу колдуна. Впрочем, надеялся старый волшебник, Арьята теперь уже в безопасности. Она выходила к пещерам Артана самой короткой дорогой, словно кто-то указывал ей путь. А если она там, то ей не страшен никакой черный орден. Вообще говоря, убийство одного из членов круга Артана означало немедленную войну товарищей Дорвейтарна с каярами. Однако, не похоже было, что это хоть в малейшей степени волновало предводительницу. Нападение, плен, возможные пытки – все это также не могло оставить белых безучастными. Не пройдет и нескольких недель, как о случившемся узнают все белые западного Хьюварда. Приободрившись от этих мыслей, Дорвейтарн решил запастись терпением и ждать. Быть может, у него еще найдется возможность бежать. Под высокими сводами было тихо, чисто и даже несколько торжественно. Принцесса осторожно шла вглубь, благо пещера хорошо освещалась лучами зари через широкую арку входа. Арьята заметила, что на стенах кое-где висели пучки сухих трав, источавшие пряный запах. Чем дальше от входа, тем больше становилось этих пучков. Вскоре камень скалы полностью исчез под их покровом. Арьята шла все дальше и дальше, однако свет не тускнел. Скоро принцесса заметила, что свечение исходит как раз от развешанных пучков, вполне в духе светлого круга, находившегося под особым покровительством Ялини. Постепенно пещера расширялась, мало-помалу обратившись в просторный купольный зал. Углы в нем заполняли целые заросли светящихся кустов, и, к удивлению Арьяты, зал был обставлен изящной резной мебелью черного дерева, словно дворцовый покой. В середине стояла небольшая кафедра, окруженная тремя рядами скамей с пюпитрами для письма, живо напомнившими Арьяте ее классную комнату. Ближе к стенам было устроено нечто вроде нескольких кабинетов, письменные столы с полками для книг, удобные кресла. Кабинеты можно было отделить от общей залы тяжелыми бархатными занавесями. В самой глубине пещеры принцесса увидела огромный очаг. Там горел настоящий живой огонь, и подле него сидела, уронив руки на колени, одинокая женская фигура в серых одеждах странницы. Заслышав шаги приближавшейся Арьяты, сидевшая подняла голову. «Ненна!» — у принцессы вырвался невольный вскрик, и старая волшебница распахнула объятия своей былой воспитанницы. Ненна ничуть не изменилась. Арьята клялась ей, что морщин у той вовсе не прибавилось, хотя сама волшебница и утверждала обратное. «На кого же ты похожа, золотка?» Наконец, чуть отстранившись, воскликнула Ненна. «Перемазанная вся, растрепанная и исцарапанная. Я здесь, потому что услыхала твой призыв и порадовалась за свою самую способную ученицу, вспомнившую о старой тетке Ненне. Но вижу, тут случилось нечто серьезное». «Нечто серьезное?» – вне себя от изумления воскликнула Арьята. «Я вообще едва добралась сюда. Я убила, наверное, десяток воинов Черного Ордена по дороге. Ты что, не знаешь, что мы потеряли власть? Мой отец исчез, Трагвар пропал без вести, а остальные мои родные погибли». Она кричала, не в силах сдержаться. И по щекам градом катились прорвавшиеся, наконец, слезы. Несмотря на все старания Ненны, даже пустившей в ход немного магии, рыдания Арьяты стихли не скоро. Все еще всхлипывая, она лежала на удобном низком диване, упокоив голову на коленях своей старой воспитательницы, сейчас осторожно гладившей принцессу по волосам, словно в детстве, когда непоседливой Арьяте частенько доставалось за дерзкие шалости, и она убегала плакать к Ненне. «Ничего я не знала, ягодка моя милая. Ничего. Далеко была, далеко ходила. По дальним морским пределам. Чудесно смотрелась, а про дела домашние забыла. вернулась и прямиком сюда, звериными тропами да мышиными норами. Города обходила, ни к чему мне в те города, дурной там народ. Не в пример двору батюшки твоего, его королевского величества. Там-то все исправно вежественны были. Так вот и не знала ничего. А из братьев моих чародеев никого еще не встретила. И пещеры Артана пустыми стоят, сама видишь. Так утешая, успокаивая Ариату, неспешно говорила, почти что напевала старая волшебница. Лицо ее избороздили морщины, спина согнулась под гнетом немалых лет. Но глаза были по-прежнему ярки и остры, и взгляд их проникал в самую суть окружающего и происходящего. Она произносила слова, гладила принцессу, но мысль ее была сейчас далеко. Что делать? Как помочь несчастной беглянке? Как одолеть черный орден, который уже столько веков все мнили непобедимым? «Ну вот, ты успокоилась, умылась, сейчас поедим с тобой, да и станем его королевское величество». «Батюшку твоего, значит, разыскивать», — молвила наконец Ненна, со вздохом поднимая со скамьи свое большое грузноватое тело. Она взяла принцессу за руку, точно девочку, и Ариата, бесстрашная Ариата, сражавшаяся в страшном рукопашном бою с лучшими воинами западного Хьорда, с безжалостными и коварными кайярами, покорно пошла за Ненной, словно разом лишившись и сил, и строптивости». Она не позволяла водить себя за руку с самого раннего детства, отстаивая свое право ходить так, как вздумается. Магические приготовления Ненны не отличались сложностью. Колдунья была не из сильнейших и не владела, подобно Дурвейтарну, какими-либо заклятиями из арсеналов стихийной магии. Весь ее колдовской инструментарий умещался в небольшом кожаном мешочке. Да и то, по правде говоря, пользовалась им Ненна только в силу старой привычки. Вот и сейчас перед ней появилось несколько кусочков отполированного дерева разных редких пород. Сандалового, черного, розового, красного, легкой как пух заморской бальзы из южного Хьорда и тяжелого точно камень железного дерева с дальних островов, затерянных в закатном океане. Пальцы Ненны неторопливо перебирали гладкие деревяшки, и волшебница бормотала при этом: «Розовая, как заря, ты приди на помощь мне. Разверни, развороши спящий небосвод. Духа врать и сил богов, ты приди на помощь мне. Закружи ты, закружи дивный хоровод. Закружите, да скажите, виден ли тот, кого ищу. Осмотрите все пределы, загляните вглубь морей и поспешно, словно стрелы, возвращайтесь поскорей». Неуклюжие эти вирши, конечно же, не играли никакой роли в настоящей магии, но они помогали Ненне, когда она плела подлинные заклятия, влагая в них немалые силы из волжбы истинных магов. Дальнейшее было уже во многом знакомо Ариате. Волшебница как-то показывала ей заклятие розыска, однако у самой принцессы, конечно же, не хватило бы умения применить его толком. Между пальцами волшебницы, задумчиво перебиравшего разноцветные кусочки дерева, медленно потек легкий серебристый туман. Ариате почудилось, что в этих колыхающихся струйках лунного света она видит очертания городских каменных домов, просторную ратушную площадь. Это не походило на проклятый Нил-Лас, скорее смахивало на столицу. Ненна тем временем все глубже и глубже погружалась в отрешенное созерцание. В отличие от истинных магов, ей для розыска приходилось отправляться в астрал, сливаясь там со своим двойником, чтобы попытаться оттуда найти предмет поисков. Опасное, ненадежное, далеко не всегда удающееся занятие. Но ничего другого для поиска пропавшего смертные колдуны по-прежнему не имели. Их наставники из замка всех древних ревниво охраняли свои секреты. Вдобавок, очень многие из их заклинаний были просто не по силам волшебникам-людям. Тело Ненны замерло, глаза остекленели. Лишь пальцы продолжали жить, по очереди касаясь разложенных деревянных квадратиков. Она взывала сейчас к бесчисленным стихийным духам, населяющим этот мир с одним единственным вопросом. «Не видали ли вы этого смертного из рода людей?» И в первую очередь она обращалась сейчас к духам древесного царства, жившим с соизволения Ялини, милостиво разрешившей им существовать при условии, что они будут следить за деревьями и заботиться о них, ибо эти духи не были сотворены молодыми богами или самим Творцом, а возникли сами из искр божественного дыхания, коснувшихся костной плоти мира в первое мгновение после его рождения. Ненна не могла заклясть этих духов хоть на сколько-нибудь продолжительное служение себе, ни нескольких, ни даже одного. Ей пришлось самой отправляться в опасный путь к серым пределам астрала. Внезапно тело волшебницы изогнулось дугой, глаза расширились, с губ сорвался неразборчивый и хриплый ни то крик, ни то стон. Руки ее попытались оттолкнуть вьющиеся между пальцами серые струйки тумана. Но те упорно цеплялись за пальцы, и ныне никак не удавалось их стряхнуть. Видно было, что ей очень больно. Лицо исказилось гримасой острой муки, лоб покрылся потом. Ничего не понимая, Арията несколько секунд лишь недоуменно смотрела на свою наставницу. Ничего подобного видеть принцессе не доводилось, но, быть может, все идет как намечено. Движения Нинны становились все более и более странными. Они просто начинали внушать ужас. Казалось, что струйки дыма подобны ловчим сетям, в которых запутались обессилевшие пальцы волшебницы. Арията чувствовала, что происходит что-то неладное. И вот ее рука, сама без вмешательства сознания, резко ударила по этим предательским струйкам ребром ладони. Точно на былых занятиях во дворце, где угрюмый ветеран Клодиус учил ее основам самозащиты. Она ударила, и на миг ей показалось, что ее рука облеклась в сверкающую серебром латную перчатку. Раздался тонкий звон, словно где-то вдалеке разбилось стекло, и окутавший пальцы Ненны дым исчез. Волшебница с тяжким вздохом упала грудью на стол. Арията вскочил, с визгом бросилась к стоявшей в углу кадушке с водой. Рука пылала нестерпимой болью, словно в нее только что вцепился целый рой диких пчел. В ледяной воде жжение стало мало-помалу утихать. Тем временем пришла в себя Ненна. В глазах ее тоже застыла пережитая жесткая боль. Но старая волшебница, не думая о себе, первым делом поспешила на помощь Арияте. Едко пахнущая мазь из деревянной коробочки утишила боль в руке. И едва тысячи острых раскаленных игл перестали впиваться в кисть, Арията обрушила на былую наставницу целый град вопросов. «Кто-то поставил двух демонов охранять вход в астрал». Все еще вздрагивая от пережитого ужаса, с трудом говорила волшебница. «Они ждали кого-то, и вот появилась я. Они пытались оторвать мое посланное в тонкий мир тело от оставшегося здесь, на земле, тело плотского. Удайся им это, и тебе бы уже не пришлось говорить со мной. Но ты успела вовремя. Не знаю, не иначе, как сам Ямерт вложил в тебя эту мысль. Девочка моя, ты куда более сильная чародейка, чем сама думаешь. Да и я, признаюсь, подобного от тебя не ожидала. Тебе удалось то, что не вышло у меня. Ты, верно, бессознательно сотворила могучее боевое заклятие. Когда ты ударила по ним, я увидела тебя, облаченной в сияющие доспехи. Но в руках твоих был сам призрачный меч тьмы. И демоны, конечно, бежали в ужасе. Я оказалась на свободе. «Но я не сотворяла никаких заклятий», – запротестовала Арията. «Я и понятия не имею ни о каком мече тьмы. И из того, что ты рассказала о Каярах, яснее ясного следует, что кто-то помог тебе отыскать дорогу именно к этому знаменитому мечу», – слабо улыбнулась старая волшебница. «И уж в этом-то ты можешь мне поверить. Любой маломальский знающий чародей наизусть изложит тебе описание призрачного меча. Кто-то очень сильный и искушенный в чародействе подсказал, как сделать первый шаг. Быть может, даже шагнул вместе с тобой. Хотя для него это и весьма опасно. Он очень хотел защитить тебя. И все же мне не по душе, что этот треклятый меч попал к тебе в руки. Пусть даже он появляется лишь в минуту смертельной опасности. Однако может очень легко пленить твою душу, поманив мнимой всесильностью». Ведь такому мечу может противостоять один лишь Дижьямерта, да еще, пожалуй, белое лезвие магов. Все это не к добру, девонька. Кто-то очень-очень сильный склонил к тебе свои взоры. Лицо волшебницы омрачилось от тяжелых мыслей. «Но кто же это может быть?» – в изумлении воскликнула Ариата. «Неужели кто-то из истинных магов?» Сердце у нее сперва ушло в пятки, однако затем появилась и отдающая гордыней мысль. «Что, если меня выбрали? Что, если я стану настоящей ученицей настоящего мага?» Ариата с трудом признавалась даже самой себе, что это была ее заветная мечта. «Если это только не...» В задумчивости, словно не замечая, что говорит вслух, начала волшебница и, точно спохватившись, оборвала себя. «Если кто?» – в упор спросила Ариата, чувствуя, что Ненна что-то недоговаривает. Та стала было отнекиваться, но принцесса наседала и, наконец, получила ответ. «Если только это не сам владыка тьмы». От подобного ответа у Ариаты со страху подогнулись ноги, и она без сил опустилась на стул. Кайяры поспешно двигались от предгорий северного хребта на юго-запад вглубь холландских земель. Предводительница не торопилась и не тратила силы на прыжки всем своим воинством через астрал. Можно было подумать, что она вполне удовлетворена исходом своего дела и смирилась с неудачей. Можно было бы предположить такое, если бы Дурвейтар не знал так хорошо истинную суть предводительницы Черного Ордена. Она никогда не отступала от задуманного. Если она и считала, что потерпела неудачу с Трагваром, то должна была с удвоенной энергией взяться за поиски принцессы Ариаты. А вместо этого воины Ордена преспокойно топают лесной дорогой, направляясь к мрачной твердыне Ордена на крайнем западном рубеже Холландского королевства. Ворон мог предположить только одно. Предводительница решила выждать, пока Ариата сама не обнаружит себя. Учинить слежку было не так сложно. Достаточно несколько дюжин соглядатаев в крупных портах и на острове Меркол, где живет родня принцессы. Даже если Ариата и добралась до пещер Артана, не сможет же она провести там всю жизнь. Кроме того, Дурвейтар не верил, что кто-то из его собратьев, кроме разве что Ненны, рискнет взять законную властительницу Халлана под свою защиту, и едва до Светлого Круга дойдет весть о случившемся с ним. И все-таки происшедшее нельзя было однозначно назвать поражением Дурвейтарна. Эммельзарак, старый друг, был цел и невредим, и, судя по всему, кайяры пока не догадывались о его участии в судьбе принца Трагвара. Сам принц тоже уцелел и находился в безопасности. Причем гномы сумеют спрятать его так, что кайяры, если и докопаются до истины, еще наломают себе спины, разыскивая брата Ариаты. И сам Дурвейтарн, несмотря на пленение, не собирался хоронить себя раньше времени. Он шагал со скованными за спиной руками. Четверо воинов неотлучно находились с ним. Помимо еще четверых малефиков ордена, пристально следивших за каждым движением драгоценного пленника. Лиц их ворон не видел. Колдуны носили плащи с настолько просторными капюшонами, что непонятно было, как они вообще способны видеть дорогу. Столь узкой была щель между тяжелых складок черной ткани. Дурвейтарн попытался поговорить с ними. Однако молчаливые воины наградили его такими затрещинами, что он счел за благо оставить эти попытки. Он с грустью смог убедиться лишний раз, насколько хорошо знают свое дело малефики Ордена. Ему не оставили ни одной возможности сотворить даже самое простое заклинание. Ворон не смог бы даже увидеть сон по своему выбору. Надежно заблокировано было и это детское чародейство. Он оценил прочность наложенных на него чар. Их сплели искусные умы, и Дурвейтарн не смог бы освободиться без посторонней помощи. Шли они день, другой, третий, на четвертый. Отряд кайяров выбрался из чащоб и вступил на Торный торговый тракт. Здесь их уже ждали лошади. предусмотрительно пригнанные другими слугами ордена. Не мешкая быстрым аллюром, они двинулись дальше. Светлый круг либо еще ни о чем не знал, либо не пришел ни к какому решению. По крайней мере, плененного волшебника освободить никто не пытался. Дорвей Тарн терпеливо ждал.